Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Только никому не говори. Вся сила в алмазах, в моей короне. Их ровно 166 штук. Каждый точно на своем месте. Понял, сынок? Да. А посмотреть на них нельзя? Нет. Почему? Потому что сейчас они под землей. Ты их там спрятал? Прячу безделушки, а мои алмазы работают. Под землей они едят камень. И этим приносят хорошие деньги. Чем больше денег, тем больше вещей и людей ты можешь контролировать. Запомнил, сынок? Обычным людям наши разговоры понять непросто. Мой отец король. Мне уже целых 7 лет, и я прекрасно знаю, что у нас в Америке демократия, президент, но короли все равно есть. Короли ринга, короли джаза, есть денежные короли, есть нефтяные. А мой отец король бурильных инструментов для добычи нефти, вот. Он говорит, что полностью контролирует этот бизнес. А еще он контролирует все часы, которые есть у нас в доме. И тут я ему помогаю. Фамильная черта, мы оба обожаем копаться в тонких механизмах. Пружинки, колесики, маятники, винтики. Сколько их. И каждый на своем месте. И все у нас под контролем. Говард, у тебя глаза блестят. Покажи горло. Красные. Голова. Горячие. Уши. Ладони. Я под полным контролем матери. Она страшно въедливая, как бурильная установка, но вообще-то добрая и очень красивая. Немедленно врача ребенка. Как скажет, так тому и быть. Настоящая королева. Обычно женщины боятся мышей, а моя мать кошек. И микробов. Они всюду, их не видно. Но все равно она пытается их контролировать, то есть уничтожать. Наверное, мочалкой она сдерет мне кожу. А впереди еще дезинфекция. Но не беспокойтесь. Я выживу. Все под контролем. Мое королевское детство было великой школой выживания. Я оказался талантливым ребенком и в совершенстве владел этим искусством. Всегда выживал там, где обычным людям выжить невозможно. В авиационных катастрофах, в большом бизнесе, в кино, в науке, в политике, иногда в любви. В чем мой секрет? В полном контроле над всем и всеми. Отец учил меня, что вещи и люди имеют свою цену. И у меня всегда хватало денег, чтобы заплатить вдвое больше этой цены. А еще я очень быстро думаю, иначе невозможно быть королем. Особенно в Америке. Все было бы прекрасно, если бы... Не чертовы микробы, их контролировать труднее, но я не сдаюсь. Изобретаю правила инструкции. Как правильно мыть руки? Надо взять 4 куска мыла и тщательно проделать процедуру мытья последовательно в 4 водах. С подданными, то есть с подчиненными, общаюсь с помощью записок, просовываю их под дверь. Волос не стригу, ногтей тоже, чтобы не занести инфекцию. Одежды не ношу, одежда — цитадель микробов. Годами не выхожу из комнаты. И очень немногие знают, где эта комната. Обычным людям трудно меня понять. Им кажется, это сумасшествие. Окей, как там в Гамлете? Though these be madness, yeah, there's method in it. Если это сумасшествие, то в нем прослеживается некий метод. Говард Хьюз младший, легендарный американский предприниматель, инженер, авиатор, кинорежиссер, один из богатейших людей в мире. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.